559. Матерь Агни-йоги. Понятия, прочувствованные и примененные в жизни земной, в жизни в надземном, будет решающим условием существования там. Потому хорошо думать о том, что еще можно изучение приложить на практике в каждодневности. Теоретическое знание – ничто, если не применено в жизни. Ни разговоры, ни рассуждения не могут заменить дел. А значение дел в проведении и утверждении учения жизни в приложении к ней –